«Уши святого Мартина Ильдефонского». Газетно-журнальное первоиздание не установлено, видимо, 1910-1911 годы. Рассказ был опубликован в сборнике «Счастливый очаг» и другие юморески, издательство Адольфа Синека, Прага, 1925, вышедшем в качестве второго тома первого собрания сочинений Ярослава Гашка под редакцией доктора Антонина Доленского. В середине XVI столетия в Толедо, в Испании, произошло следующее знаменательное событие. Братство святого Антония, главная опора инквизиции, к своему ужасу неожиданно обнаружило, что по всему Толедо распространяется бегардизм. Бегардизм — средневековое религиозное течение, возникшее в XIII веке среди городских низов. Бегарды отрицали светскую и церковную власть и проповедовали общность имущества. Учение бегардов и их секты подвергалось жестоким преследованиям со стороны католической церкви и феодальных властей. Его проповедника, досточтимого Мартина Барбарелла, сожгли на костре святой инквизиции, предварительно раздробив ему все кости на дыбе, изобретенной папой Иоанном IV, и состоявшей из целой системы хитроумных приспособлений, развинчивая и свинчивая, которые можно было медленно растягивать или сжимать тело, дробить кости и суставы еретиков, причем каждое из этих любопытных приспособлений носило свое собственное название, например, голень святого Иосифа, скула Божьей Матери, ребро святого Петра и прочее. Иоанн IV, римский папа в 640-642 годах. Каждое такое приспособление имело свое определенное назначение, и если, скажем, главный инквизитор просил принести набивалку святого Валентина, можно было с уверенностью сказать, что для совершенного изгнания дьявола из грешного тела еретика его будут медленно превращать в колбасу. Братство святого Антония действительно находилось в большом затруднении, так как бегарды начали совершенно открыто чествовать память изувеченного и сожженного церковью Мартина Барбарелло. Казалось, весь город Толедо дал обет принять мученический венец в честь бегардийского бакалавра. Святая Церковь с помощью своей инквизиции сжигала, вешала, топила, четвертовала, душила, колесовала, сажала на кол, подвешивала на крючья, вырывала языки, но ничто не помогало. Толедцы отпадали от католицизма и мужественно исповедовали учение Мартина Барбарелла. Поэтому братство святого Антония сочло необходимым обратиться за советом к преподобным отцам францисканского монастыря Великой Черной Святой Маргариты, чья икона в Севильском соборе прославилась тем, что на нарисованных ногах великомученицы каплями выступал пот. За недорогую плату его слизывали потом верующие паломники, а вся выручка шла в кассу Севильского архиепископа, отчего и возникла шуточная испанская поговорка «Архиепископ, полежи свою ногу». Братья монастыря Великой Черной Святой Маргариты никак не могла простить этого чуда Севильскому собору, так как идея потения ног принадлежала им и была личным изобретением члена их ордена Доминика, который бессовестно продал весь аппарат в Севилью, за что был заживо замурован в монастырскую стену. Ему было отказано даже в последнем помазании и отпущении грехов. А чтобы он не скучал, аббат монастыря придумал замуровать вместе с ним и большого злого кота. Ах, как смеялись потом монахи, когда, собравшись вечером в трапезной, строили догадки о времяпрепровождении отца Доминика. А когда шутник-аббат заметил, что кот, наверное, читает ему молитвенник, все так смеялись, что монах Доминициус из монастыря святого Ипполита лопнул от смеха, и у него вывалились кишки. Все сказанное свидетельствует о чрезвычайной изворотливости францисканцев монастыря Великой Черной Святой Маргариты, отличавшихся такой широтой познаний и быстротой суждений, что к ним в затруднительных случаях обращались за советом даже главные инквизиторы. Аббат Фернандо, к которому братство святого Антония обратилось за советом, как противоборствовать культу Мартина Барбарелла, имел особенные заслуги в борьбе Святой Церкви против еретиков. Он был автором знаменитой книги «60 способов изгнания дьявола холодным способом». Кроме того, уже около 10 лет пользовались его руководством по сдиранию кожи с бедер и голеней гугенотов, бегардов, кальвинистов и евреев. Гугеноты — французские протестанты XVI-XVII веков. Кальвинисты — последователи французского проповедника Жана Кальвина 1509-1564, основателя одной из разновидностей протестантской церкви. Не менее прославился он другим своим сочинением, правда, скорее теоретического характера, в котором доказывал, что при пытках еретика дьявол всегда выходит из него через левое ухо. Каковое обстоятельство делает неудобным применение завинчивающегося шлема святого Эмериха, ибо в этом случае череп, как правило, дает трещину именно над левым ухом. Кроме того, аббат Фернандо был известен не только как автор духовных сочинений, но и как непревзойденный эконом. За 2 года он сделал для своего монастыря больше, чем могли бы сделать за 10 лет несколько самых лучших отцов-экономов. Недалеко от монастыря, в пещере, он устроил явление святой Цицилии, использовав в качестве оной деревенскую дурочку, что пасла в том месте коз, и с кем частенько баловались монахи. По другую сторону монастыря он выкопал чудодейственный источник святого Иллариона для продажи воды, из которого потребовалось наладить производство глиняных кувшинов. За этой водой паломники приходили даже с Пиренеев. Источник, правда, давал в день не больше 20 пинт воды, зато неподалеку от монастыря протекала речка Мурба, куда спускали свои нечистоты пилигримы, ночующие на ее берегах. Аббат Фернандо оказался настолько сообразительным, что провел небольшой канал от речки Мурба прямо в монастырь, так что теперь в обители всегда было много воды в большом бассейне посреди двора, откуда к нижнему течению речки вел второй канал, через который выносились экскременты монахов. Это была, вероятно, первая канализация во всех объединенных испанских королевствах. И бассейн стал как бы филиалом чудодейственного источника святого Иллариона. Доходы от продажи чудодейственной воды в первое время намного превышали доходы с пещеры, где являлась святая Цицилия. Но благодаря промыслу Божию праведница родила мальчика о 6 пальцах на ногах и руках, точь-в-точь как у дедушки-монаха Анисифона из монастыря Великой Черной Святой Маргариты. Весть о чудесном рождении 6-палого младенца, зачатого без греха, с быстротой молнии распространилась по всей Испании. После этого в Толедо поймали какого-то еврея, притащили его к пещере и в ознаменование чуда торжественно сожгли под клики «Слава святой Цицилии». На это удивительное зрелище приезжала посмотреть и ее величество королева с маленьким инфантом, который хлопал в ладоши и даже изволил подбросить поленце на костер несчастного еретика. Затем к младенцу, зачатому без греха, привели одного севильского мавра, который сорвался с виселицы, будучи приговорен к повешению за то, что, желая оскорбить все христианство, ежедневно став лицом на восток, произносил слово «Христос» наоборот. «Соцсирх, соцсирх, соцсирх». Бедняга Мавр, правда, объяснял, что это первое слово 16-й суры Ал-Корана, которое в переводе с арабского означает «верую, верую, верую». Его надлежало посадить на кол перед пещерой святой Цицилии, но приведенный к блаженному дитяти, нечестивец громко разрыдался. Святой ребенок улыбнулся ему и вцепился ручонками в его черную бороду. Мавр преклонил колени и заявил, что не позволит посадить себя на кол, пока не примет христианство. Каковое желание было исполнено, после чего новообращенного посадили на кол с распятием в руке. Итак, торговые дела монастыря процветали, и жилось в нем настолько хорошо, что туда два раза в неделю наведывался верховный инквизитор Альманьо де Базза. Он привозил с собой молодых девиц, обвиняемых в колдовстве и в сношениях с дьяволом. Верховный инквизитор применял на практике идеи досточтимого аббата Фернандо, который утверждал, что если ведьму раздеть до нога и оставить в монастырской келье на всю ночь с монахом, у которого на шее будет висеть амулет святого Парамония, то дьявол из нее выйдет, не вынеся вида танзуры, амулета и монастырского воздуха. Благодаря этим мерам многие ведьмы избежали костра и были возвращены в лоно церкви. Монахи оставляли их при монастыре для работы по хозяйству и, главным образом, для доения коров. Когда прибыла депутация братства святого Антония во главе с заместителем наместника Толедо герцогом Мануэла Фернанес Элькадала, верховный инквизитор и аббат Фернандо сидели в трапезной, расписанной кистью старинного испанского художника. В этом большом помещении не могло быть другой живописи. Ее образы должны были соответствовать жизни, протекающей в этих стенах. Разглядывая картины, отцы-францисканцы должны были видеть обилие земных благ, даруемых им милосердным Господом, Богом, не забывавшим их в своей неизреченной доброте. Обо всем этом ясно говорили многие картины. Вот Бог бросает с неба отцам-францисканцам целые окорока, жареных цыплят, колбасы, форели из Невады, самых вкусных морских крабов из Бискайского залива. Бог заботится о своих францисканцах и иными способами. Вот в капкан попало серно, и чтобы она не протухла, два херувимчика непрестанно дуют ей взад. Весьма многозначительная картина написана над входом в трапезную. Бог посылает своих ангелов для поддержания огня в очаге, где пекутся белые хлебы для отцов-францисканцев и жарится на вертеле дикий кабан. Мускулистый ангел все время поворачивает вертел, а внизу поучительный латинский стих «Огонь — радость верующих и горе еретиков». Итак, в эту трапезную пришла депутация за советом, как бороться с распространением ереси Мартина Барбарелло. Я сказал, что в трапезной сидели двое. Это правда, но кроме них там был еще третий, к сожалению, не сидевший, а уже лежавший в углу, свернувшись, как огромный пес-мастиф, которые в то время были в моде при дворе королевы Арагонской. Это был отец-эконом, уже совсем изнуренный дружеской забавой в обществе аббата и верховного инквизитора, которые не в пример ему еще нашли в себе силы встать и приветствовать депутацию братства святого Антония, после чего все сели, перекрестились и воскликнули: «Славен будь святой Антоний!» Подкрепившись вином Биро, прозванным в шутку за свой красный цвет и густоту кровью еретиков, они приступили к дебатам о том, как вернее отбить охоту у еретиков чтить память Мартина Барбарелло. «В старом кастильском стихотворении, — сказал герцог Мануэла Фененос, — Говорится, что в Севилье самый большой, в Толедо самый богатый, а в Компостелле самый красивый собор. Теперь, однако, это стихотворение следует изменить так. В Севилье меньше всего, а в Толедо больше всего еретиков. «Хорошо же», — обиженно сказал верховный инквизитор Альманьо де Базза. «Вы знаете, я делал все, что было в моих силах. Я организовал уже 3 варфоломеевские ночи, во время которых разрешил королевским мушкетерам в виде особой награды от Святой Церкви явиться на майские торжества, насадив на пики детей тех, кто следует учению Мартина Барбарелло». Варфоломеевская ночь — ночь с 23 на 24 августа, день святого Варфоломея 1572 года, в которую французские католики учинили в Париже кровавую и предательскую расправу над гугенотами. Было убито около 30 тысяч человек. «Разорваться мне, что ли, к вящей славе и чести Святой Церкви? Вы сами знаете, что совершенно ни к чему устраивать в Толедо четвертую Варфоломеевскую ночь. Если в последнюю Варфоломеевскую ночь мы уничтожили не больше 20 еретиков, то теперь мои солдаты не убили бы ни одного последователя проклятого Мартина Барбарелло, ибо и они, мои солдаты, сами исповедуют учение этого еретика. Теперь уже не то, что было 5-6 лет назад. Солдаты Святой Инквизиции сделались еретиками. Между нами, конечно, господа, недавно в застенок попал один бакалавр, который учил, что земля шарообразна и что она вертится. Его должны были подвергнуть шестистепенной пытке, дабы он отрекся от своих заблуждений и признался в сношениях с дьяволом. Прихожу это я в подвал и вижу. Вместо того, чтобы орать благим матом на дыбе, сей муж сидит себе с палачом и его сподручными на куче испанских сапог. Они спокойно попивают чистый «aqua vitae», то есть спирт латинский, и рассказывают друг другу старинные анекдоты из жизни двора королевы Изабеллы Католической. Изабелла Католическая, 1451-1504, королева Кастилии и Арагона, в царствовании которой завершилось создание единого испанского государства. В 1480 году создала инквизицию, ставшую послушным орудием испанского абсолютизма. А на пергаменте уже написано, что бакалавр под пыткой отрекся от своего учения насчет шарообразности и вращения Земли и признался, что эту мысль ему нашептал дьявол, после чего произнес символ веры. Причем присутствующий при этом писарь инквизиционного суда, который, кстати сказать, был совершенно пьян, приписал еще, что этот бакалавр, по милости Божией, выдержал всю шестистепенную пытку, что как только грешник произнес символ веры, все раны его тотчас исцелились, и что он, писарь, видел собственными глазами, как два ангела снимали его с дыбы. А палач и его бездельники настолько обнаглели, что утверждали, будто писарь ошибается. Не два ангела, а 3 снимали с лестницы бакалавра, в то время как 4-й забавлялся испанским сапогом. «Я оказался в глупейшем положении», — продолжал верховный инквизитор, «и мне ничего не оставалось, как назначить этого мерзавца-бакалавра викарием храма святого Ануфрия Саламанкского. Как архиепископ и верховный инквизитор, я должен быть еще немного политиком и дипломатом. Я пришел к выводу, что сожжение, колесование, четвертование, повешение и сажание на кол — все это полезно от случая к случаю, потому что взгляды и ситуации меняются. Мы никогда не могли себе ни представить, ни предположить, что настанет время, когда палач станет пить «aqua vitae» с человеком, приговоренным к пытке. Раньше мы подвешивали еретиков за ребра, но если дело пойдет так и дальше, они начнут вешать нас. Отец-эконом, свернувшийся клубком на полу у камина, забормотал во сне: Устои храма затянуты сетью из фаршированных перепелок, а вместо кусков мраморной стены дайте оленей окорок, нашпигованный салом арагонских поросят. «Мы переживаем упадок», — задумчиво сказал инквизитор. Аббат Фернандо приветливо улыбнулся. «Не стоит на это обращать серьезного внимания, мои дорогие. Если культ Мартина Барбарелла имеет такой большой успех, то исключительно по нашей вине. Почему мы до сих пор не дали народу какого-либо святого, который стал бы популярным в широком смысле этого слова?» «Совет нашего братства святого Антония, — сказал председатель братства, — равно как и совет досточтимого братства Сан-Яго и братство Делос Рейес Навос уже вынесли по этому вопросу решение обратиться к вашей милости, святой отец Фернандо, с просьбой дать испанским объединенным королевствам нового святого». Аббат Фернандо отхлебнул изрядный глоток вина Биро из большой глиняной кружки, на одной стороне которой были вытеснены слова «Господи Боже, Отче Небесный, благослови сии дары, кои приемлем от щедрот твоих», а на другой стороне был вылеплен барельеф кастильской крестьянки в бесстыдной позе. Аббат Фернандо, нежно поглаживая изображение ногой женщины, весьма рассудительно спросил герцога Мануэла Фененес Эль Кардалла: «Вам, мои дорогие, желательно нового святого с легендой или без легенды?» Депутация ордена святого Антония единогласно ответила: «С легендой, ваше преподобие». «Хорошо», — сказал аббат, — «через неделю у вас будет новый святой с легендой, но я надеюсь, что герцог Эль-Кадала подарит мне охотничьи угодья в лесах Моренья». «Безусловно, ваше преподобие, клянусь Богом», — ответил герцог, — «кроме того, я прибавлю вам двух мавританских рабынь, весьма искусных в любви». «Я просил бы, — сказал верховный инквизитор, — чтобы досточтимый аббат назвал нового святого Мартином, дабы ввести народ в заблуждение, подменив новым Мартином Мартина Барбарелло Бегардийской сволочи». Аббат Фернандо честно исполнил свое обещание. В летописях города Толедо он нашел сообщение о том, что в 1490 году в Гренаде, после того, как город был отнят у мавров королевой Изабеллой Католической, Гренада, столица последнего мавританского государства на Пиренейском полуострове, была взята испанскими войсками в 1492 году. Жил архиепископский писарь Патер Мартин Ильдефонс, который ограбил в Севилье церковь святого Иакова и продал дароносицу евреям. Его судил королевский суд в Толедо и приговорил к отсечению ушей и утоплению в реке Тахо, в которую его, зашитого в овечью шкуру, политого смолой и подожженного, бросили с моста. И труп Мартина Ильдефонса торжественно плыл по реке при свете горящей смолы, который образовал вокруг него нечто подобное ореолу. Другими словами, это был человек, история которого могла служить материалом для жития святых. Досточтимый аббат Фернандо немедленно написал верховному инквизитору, чтобы тот послал ему пару свежеотрезанных человеческих ушей. В то время в застенках Толедской инквизиции находилась одна дама, Инесса Ладро, обвиняемая в том, что она научила говорить своего кота, который потом в суе употреблял имя Божие. Кот перенес все пытки, впрочем, это была настоящая комедия, для котов не было никаких приспособлений, и палач удовлетворился тем, что просто отрубил ему хвост, кот ни в чем не признался и, чтобы спрятать концы в воду, удрал из заточения. Зато госпожа Инесса Ладро под пытками призналась, что кот не переносил крестного знамения, что сначала он был желтый, короткошерстый, но однажды, ловя мух, опрокинул на себя крапильницу со святой водой. Тогда кот, страшно фыркая, выскочил в окно и вернулся только на другой день в полночь, но уже черный и длинношерстый. Из его глаз вылетал огонь, а во рту дымилась сера, причем он громко взывал на кастильском наречии «Будь проклят Христос!». Подвергнутая новым пыткам, Инесса Ладро дополнила свое показание следующим. Кот питался исключительно святыми обладками, которые она по его приказанию ежедневно раздобывала, являясь к причастию в разных церквах Толедо. Затем она призналась, что в течение нескольких лет совершала с котом грех прелюбодеяния в Великую Пятницу и Белую Субботу. Кот знал несколько латинских молитв и мяукал после каждого слога. Когда он был в хорошем настроении, то рассказывал ей, будто происходит от поколения дьяволов Узуриас, и хвастался, что во время бегства святого Иосифа и Божьей Матери из Вифлеема всыпал в нос Иисусу щепотку нюхательного табаку, по каковой причине святой младенец всю ночь чихал. Одним словом, досточтимый аббат Фернандо получил от верховного инквизитора уши госпожи Инессы Ладро, признавшейся, что в течение 10 лет ее мужем был сам дьявол Узуриас. Верховный инквизитор впоследствии рассказывал, что в тот день, когда госпожу Инессу сожгли на костре перед собором, он видел в своей спальне большого черного кота с отрубленным хвостом. Кот подошел к распятию, стоявшему на столе, послюнил его и исчез, оставив после себя запах серы. Получив уши, аббат Фернандо уложил их в церковную чашу, залив на время вином из перегнанного сока алоэ. Затем он приказал объявить во всех церквах, жилищах, кабаках и домах терпимости, что Бог в своей бесконечной доброте еще не забыл Толедо, и хотя в городе ширится бегардова ересь, и жители перестали верить в чудеса, милосерднейший Господь делает последнюю попытку спасти грешный город и весь край Толедский и вывести его на путь искупления. По бесконечной доброте своей Бог посылает толедцам в знак отпущения грехов чудо святого Мартина Ильдефонса, утопленного в Тахо за то, что он не выдал разъяренному королю Альфонсо тайны исповеди его жены, королевы Изабеллы Католической. Намек на канонизацию католической церковью Яна Непомука, умер в 1393 году, генерального викария пражского епископата, казненного чешским королем Вацлавом IV, 1361-1419. По преданию, король приказал утопить Яна Непомука в реке Волтаве за то, что он отказался выдать тайны королевы Иоанны, сообщенные ему на исповеди. В 1729 году Ян Непомук был причислен к лику святых. Культ Яна Непомуцкого, считавшегося первым святым покровителем Чехии, усиленно насаждался чешским католическим духовенством. Именно поэтому он особенно часто подвергался сатирическим нападкам Гашека. Король Альфонсо Фердинанд II, 1452-1516, король Арагона, после брака с Изабеллой Католической стал первым королем объединенной Испании. Всем церквам предписывается в течение 30 дней совершать торжественные богослужения, во время которых лучшие проповедники будут говорить о великом чуде святого Мартина Ильдефонса, мученика тайны исповеди, страстотерпца, чьи отрезанные уши Божьим промыслом были найдены на том же месте в реке Тахо, куда зашитый в овечью шкуру был брошен святой угодник. Уже в те времена при жизни и после смерти святого среди богобоязненного народа шла молва о том, что когда для святой церкви настанут самые черные дни, тогда и объявятся уши святого Мартина Ильдефонса. Монах Хуахимес из монастыря Великой Черной Святой Маргариты, собираясь ловить рыбу для своего бедного монастыря, видел накануне в ночь чудесный сон. Во сне ему явился архангел Гавриил и сказал: «Иди ловить рыбу на реку Тахо, под мост святого Кераторо. Бог осчастливит твои сети чудесным уловом. Ты вытащишь из воды нетленные уши святого мученика Мартина Ильдефонса, которому Бог даровал милость. Его уши, внимавшие исповеди королевы Изабеллы, обрели свойство нетленности, ибо и под пыткой он не нарушил тайну исповеди». Нет сомнения, что эта легенда, столь старательно распространяемая досточтимым аббатом Фернандо, понравилась столетцам, коим без конца приходилось иметь дело с дыбами и прочими пыточными приспособлениями святой инквизиции. В тот же вечер, когда легенда получила гласность, по улицам Толедо потянулись толпы фанатиков, кричавших «Слава святому Мартину Ильдефонсу, исповеднику королевы Изабеллы Католической!». И еще долго до поздней ночи толпы вопили «Слава святым ушам Мартина Ильдефонса!». Потом к толпе обратился монах из братства святого Иакова и произнес речь в том духе, что король Альфонсо, который 200 лет тому назад во время войн с маврами отрезал уши святому Мартину Ильдефонскому, был тайным последователем еретического учения альбегойцев и бегардов. Альбегойцы — последователи антикатолической ереси, распространившейся в XII-XIII веках на юге Франции, первоначально в городе Альби. К началу XIV века в результате крестовых походов и последующих преследований были почти полностью истреблены. Затем он выразил смиренное пожелание, что не мешало бы устроить маленькую Варфоломеевскую ночь для еретиков и евреев, каковая богобоязненная мысль, внушенная самой Святой Церковью, была осуществлена необычайно быстро и с исключительным рвением, ибо верующие больше интересовались еврейскими лавками в Толедском гетто, чем бегардами. Можно было наблюдать, как Христово воинство растаскивало перины из еврейских домов с криками «Слава святым ушам Мартина Ильдефонского!». А на другой день был как раз праздник Успения. Общими усилиями братств святого Антония, святого Иакова и Делос Рейес Навос вместе с монастырем Великой Черной Святой Маргариты была устроена торжественная процессия по улицам Толедо. Под балдахином впереди шли верховный инквизитор с его преподобием аббатом Фернандо, и каждый из них нес на бархатной подушке белое ухо госпожи Инессы Ладро, а монахи монастыря Великой Черной Святой Маргариты пели: «О добрейший, душелюбящий святой Мартин Ильдефонский, мученик святой исповеди! Заклинаем тебя смертную мукой твоих святейших ушей и страстями твоими! Омой в своей крови грешников всего мира, заклинаем тебя нетленными ушами твоими, помилуй нас». Так возникла легенда о святом Мартине Ильдефонском, которая затмила собой культ замученного Мартина Барбарелло. Уши святого до сих пор хранятся в Толедском кафедральном соборе, а его память празднуется 11 сентября. Пока испанское уложение о наказаниях допускало отсечение ушей преступникам, увлеченным в воровстве или грабежах, перед тем, как отправить их на галеры. Толецкий собор ежегодно 11 сентября получал целый запас нетленных ушей святого Мартина Ильдефонского. После отмены указанного закона Толецкий кафедральный собор стал получать уши непосредственно из морга.